Конечно, ведь кто-то указал в отчете, что привлек к проведению операции добровольцев, с сарказмом ответила она, а если надо, флот цитадели может найти кого угодно даже в пространстве терминуса за считанные часы. Я не знал, и понимаю твое ко мне отношение. Забудь, махнула блестящей в искусственном свете ламп рукой Джейн. Я в любом случае не могла оставить без внимания логово изуверского интеллекта и его слуг, а наказание. Ну, я же в итоге выбралась, а команда оправдается тем, что они просто следовали приказу капитана судна. Тем более, если у нас все получится, мне точно скостит пару веков за участие в спасении галактики. Стоило ей закончить говорить, как створки лифта раскрылись, и они оказались в трюме. Выброска непредназначенного для подобного издевательства БМП Мака, бой с превосходящими силами противника, прорыв внутрь древнего комплекса, все это смешало в единый калейдоскоп бега и стрельбы. Площадка для высадки оказалась очищена, но в этот раз без потерь не обошлось. «Трое двухсотых, один трехсотый», — доложил Джон командиру. «Понятно, не стоило тебе настаивать на...» «Заткнись», — резко ответил все еще находящийся под действием стимуляторов капитан космопехоты. «Эти парни погибли не зря и своими жизнями сохранили жизни остальным. Я понял тебя, решил не акцентировать внимание на грубости формального подчиненного Шипард. Сколько смогут продолжить движение? Если оставить мертвых, то Лиана можно оставить в десантном отсеке, много места он не займет», вернувшись к деловому тону, ответил Джон. «Не хотелось бы оставлять парней так, но выбора нет, надо спешить. Не хочу отвлекать, но к нам стекаются куча гетов, что раньше сидели в окрестных руинах», раздался в наушнике женский голос. «Понял тебя, собирайте все, что есть и двигаемся дальше. Дайте мне только 5 секунд. Оставлю железякам подарочек», оскалился под шлемом Джон и нащупал в подсумке несколько гранат. Добираться до новых запертых ворот пришлось с боем, когда каждый камень на пути мог скрывать за собой гетто с гранатометом, а перед тем, как начать разбирать баррикады, приходилось проводить зачистку местности. «Взорвать не получится», выдал экспертное мнение Джон, глядя на монументальные ворота, перегородившие им путь. «Мы можем попробовать исследовать то, что находится за этой дверью», указала Лиара на затянутые неизвестными растениями створки дверей, что она быстро заметила опытным взглядом археолога. «Тогда», — быстро сориентировался Шипард, — «капитан, удерживай позицию, а я с малой группой отправлюсь проверить ответвление, докладывать о малейшей активности противника». «Понял, командир, но постарайтесь не задерживаться, а то, чувствую, если за нас возьмутся всерьез, долго мы не продержимся». «Значит, здесь пытались спрятаться от жатвы последние протиане», посмотрела на бесконечные ряды криокамер Лиара, когда ВИ-комплекса отключился. «Похоже на то, но они явно не рассчитали сроки», покачал головой Шипард, хоть и понимал логику искусственного хранителя комплекса, но это объясняет, зачем Сарину понадобилось искать обходной путь на цитадель. Пусть они и не смогли спасти свою расу, но перед смертью успели больно укусить жнецов. Я даже подумать не могла, что хранители, это раса слуг жнецов, что превращают цитадель в ретранслятор, стоит поступить сигналу, прикоснулась к погасшему пульту управления ВИ, произнесла Лера. Подумаем над этим потом, решил не тянуть время Шипард, ворота уже должны были открыться, а мы и так тут достаточно задержались. Без лишних вопросов, исследовательская группа побежала в сторону выхода. Каждый из услышавших древнюю историю думал о своем, о предусмотрительности протиан, что смогли создать не только тайную базу в отдаленном участке космоса, где создали хранилище с выдающимися представителями своей расы, но и самостоятельно построили ретранслятор, напрямую связанный с цитаделью. План вымершей расы был прост – дождаться окончания жатвы, проникнуть на цитадель и уже из нее начать восстанавливать свою империю, но вмешался непредвиденный фактор – время. Слишком долго сопротивлялась империя, слишком тщательно прочесывали жнецы галактику в поисках выживших. Реактор комплекса просто не был рассчитан на столь длительную работу без должного обслуживания, и постепенно выдаваемая им мощность начала падать. ВИ-комплекса, имея приоритет в сохранении наиболее полезных протиан, поступил логично – для сохранения энергии начал выключать те капсулы, чьи обитатели имели более низкий приоритет для сохранения. Шли года, столетия, и в итоге из Криосна вышла лишь жалкая горстка протиан, даже теоретически не способная возродить свою расу. Даже после этого последние граждане павшей империи не сдались, продолжа выполнять составленный столетия назад план. Воспользовавшись построенным в комплексе ретранслятором, они проникли на цитадель, что сама по себе являлась одним огромным ретранслятором, и смогли оставить последний подарок будущим циклам. Хранители – странная инсектоидная раса, что занималась поддержанием цитадели в работоспособном состоянии, оказалось не просто причудливым порождением огромной космической станции, но и расой слуг-жнецов. Стоило поступить сигналу о начале жатвы, как эти обычно никем не замечаемые ремонтники и слуги захватывали контроль над цитаделью и переводили ее в режим ретранслятора, чем тут же пользовался основной флот жнецов, начиная вторжение в галактику. Последние протеане смогли перепрограммировать хранителей, чтобы те больше не могли захлопнуть ловушку, тем самым дав расам нового цикла еще немного времени и шанс на спасение. Именно поэтому Сарин, по приказу своего нового хозяина, так стремился пробраться на цитадель, ведь используя обычно скрытую панель управления в зале совета, можно было перевести станцию в режим ретранслятора. «Вижу, вы справились», — спросил Джон, заметив разведывательную группу. «Да, и нам придется поспешить», — бросил Шепард взгляд на сияющий вдалеке ретранслятор. «Ты предлагаешь что?» — уточнил Джон с небольшой опаской. «Просто заехать туда на Мака и надеяться, что нас не размажет. Спешу напомнить, что от цитадели до сюда мы летели 6 часов. Другого выхода нет», — твердо заявил Шепард. «Что ж, я все равно не рассчитывал когда-либо выйти на пенсию». Внезапное нападение гетов на цитадель в первую очередь принесло настоящее опустошение в самое охраняемое место в галактике – Президиум. Огромное кольцо – центр галактического сообщества, где всегда светило искусственное солнце, глаз радовали аккуратные парки, а слух услаждало журчание фонтанов. Теперь все посторонние звуки исчезли, оставив лишь звуки выстрелов, стоны боли и крики с просьбами о помощи. Геты, восставшие и не знали жалости и страха, методично наступая на ошеломленные СБЦ. Вооруженные лишь стрелковым оружием члены службы безопасности делали все, что могли, лишь бы задержать наступление врага, но все, на что их хватало, это ненадолго задержать стальную волну. С поддержкой от шагающих танков нападающие сметали любую линию обороны. Однако, сражались с безумными роботами не только офицеры службы безопасности, но и те немногочисленные гражданские, что имели военный опыт в прошлом, или просто нашли в себе силы взять в руки оружие. Турианцы и люди сбивались в отряды как могли, сдерживали железную поступь, а зареактивно использовали биотику, прикрывая передовые силы. Саларианцы или сражались на передовой, или пытались перепрограммировать сервисных роботов. Участвовали в бою и краганы, и батарианцы, и даже дреллы, но их было слишком мало, и они были слишком слабо вооружены, чтобы оказать сколь-либо значимое сопротивление. Они умирали, но не сдавались, не все, но героев хватало. Келл запрыгнул за остов машины человек, тут же прикрыв голову руками. ЧТ, не успел договорить турианец, когда взрыв плазменного снаряда поднял в воздух соседнее укрытие, забрав жизни еще нескольких защитников. «Говорю, гранат только 2 осталось», — прокричал человек, осторожно выглядывая из укрытия. «Да какая разница? Все равно против танка мы ничего не сможем сделать», — ответил турианец, как только прошел противный писк в ушах. «Я бы поспорил», — полубезумно улыбнулся человек, с которым он познакомился несколько минут назад, когда они расхищали сбитый флайер СБЦ. Выглянув из укрытия, его улыбка стала только шире. Прицелившись, человек стал короткими очередями выбивать одного гита за другим. «Ты что творишь?» — отбросил его от края укрытия турианец. «Хочешь, чтобы танк заметил и нас?» «Нет, готовлю себе проход. Помогай, а потом, по команде беги в другое укрытие», вырвав плечо из захвата турианца, человек вновь открыл огонь. Тихо выругавшись, турианец повторил действие человека и тоже высунулся из укрытия. Пусть он уже 7 лет как демобилизовался, тело еще помнило, как правильно стрелять и что делать при ответном огне. Геты хоть и были и меткими, и сплоченными, но им явно чего-то не хватало, раз они еще не подавили огнем 2 назойливых мясных мешков. Впрочем, не одни они пытались остановить это наступление. Увлекшись стрельбой, Келл не заметил, как главное оружие гитотанка навелось на их позицию. Он уже видел, как облако плазмы концентрируется у сопла, а значит, пронзительный свист и взрыв вновь вернули привычный ход времени. Какой-то счастливчик, видимо, смог найти гранатомет и вовремя его применить, раз они еще живы. «Так даже лучше», — прокричал безумный человек, — «прикрывай, Больше ничего не говоря, поджарая фигура рванула прямо на толпу гетов. Поминая духов, демонов и ночных охотниц, Келл решил выполнить последнюю просьбу человека. Вновь появившись из-за укрытия, он начал выцеливать тех гетов, что стояли на пути человека, пока тот, перебегая от укрытия к укрытию, бежал на танк. В голове турианца проскользнула безумная мысль. Нет, он не будет этого делать, ведь это верная смерть. Кто будет рисковать жизнью, чтобы все равно умереть? Пока мозг строил догадки и гипотезы, тело действовало само. Скрываясь в клубах дыма, уклоняясь от огня гетов, его новый знакомый все же смог добежать туда, где последний раз видели танк гетов. Потеряв его из вида, турианец вновь укрылся за баррикадой, и чтобы немного передохнуть, и чтобы хоть немного охладить перегретую винтовку. Только когда громкий писк оповестил его о том, что оружие снова готово к бою, Келл выглянул из-за баррикады и едва не уронил челюсть. Знакомая фигура в офисном костюме, что он уже успел похоронить, сейчас карабкалась по ноге шагающего танка. Цепляясь за выступы и каким-то невероятным образом спасаясь от пуль, он залезал все выше. Сбросив наваждение, Келл понял одно: он должен помочь безумцу, ведь это их единственный шанс. Безумный человек, превозмогая боль и ранения, все же добрался до шеи танка, где одна из бронепластин была повреждена. Келлу даже показалось, что человек засмеялся безумным смехом перед тем, как сорвать с пояса обе гранаты и приложил их к бреше в броне. Секундой все поглотил взрыв. Облако пыли и гари заполонило все, и только через несколько минут стало понятно, казавшийся неуязвимым враг повержен. Ноги танка так и остались стоять на месте, тогда как голова на длинной шее печально завалилась на бок, искря разорванной проводкой. Не сдержав победный крик, Келл только потом задумался, что даже не узнал имя того героя, что спас всех, кто оборонял этот участок президиума. В памяти осталась лишь искаженная гримасой лицо и полубезумная улыбка. Вбитые инструкторами рефлексы спасли Келла от пуль, должных снести ему голову, и он снова укрылся за баррикадой. Рано праздновать, бой еще не закончен. Советники, на капитанском мостике пути предназначения царила рабочая суета. «Рада приветствовать вас», — серьезно кивнула капитан корабля, — «мы вылетаем через минуту». «Как обстановка в президиуме?» Стараясь держать себя в руках, почти спокойным голосом спросила советница Тивас. «Силы СБЦ и добровольцы пока сдерживают гетов, но они почти прорвались к башне совета», — бесстрастно ответила капитан, одними жестами отдавая команды подчиненным. «Мне нужен терминал связи, благодаря духов за то, что у его расы не такая богатая мимика», — заявил советник Спаратус. «Нужно как можно быстрее отправить сообщение примарху. Войска и иерархии должны оказаться здесь как можно быстрее. Вас сопроводят», — вновь коротко ответила капитан, дав знак одной из подчиненных. «Советник Валерн», — обратилась она к Соларианцу. «Я уже отправил сообщение», — несколько раз быстро моргнул представитель Соларианских республик. «Благодарю. Тогда мы отправляемся», — нажав несколько кнопок на командной панели, капитан застыла на месте, сцепив руки за спиной. Громада пути предназначения дрогнула и начала свое кажущееся неспешным движение. Самый большой и самый вооруженный корабль, когда-либо построенный в галактике, начал отдаляться от цитадели, центральное кольцо которой пылало от зарева пожаров. Десантный наряд уже сошел на берег и больше не как помощь тем несчастным, что остались один на один безумными роботами. Команда флагмана флота цитадели не могла. У них была другая миссия – доставить совет цитадели в безопасное место. «Капитан», — воскликнула одна из связисток, — «сенсоры зафиксировали мощное излучение от ретранслятора». «Подкрепление?» — подняла одну бровь капитан. «Нет, это», — договорить связистка не успела, ведь то, что ранее было видно только с помощью сенсоров, стало реальным. Целый флот гетов, сотни похожих на насекомых кораблей, почти одновременно прибыли по их душе. Во главе всей этой армады был он, настоящий гигант, что казался исполином среди букашек. От вида двухкилометрового, похожего на кальмара корабля, все на миг потеряли дар речи. Настроить связь с охранным флотом цитадели, построение, прорыв, разослать приказ всем вооруженным судам в доках цитадели об их переходе под мое командование. Еще секунда задержки, и сотни специалистов БИЦ принялись за работу. Они пересылали приказы, настраивали линии связи, координировали действия флота и пытались встроить в его структуру мобилизованные гражданские суда. Во главе всего этого стояла капитан пути предназначения, и казалось, что с момента изменения ситуации на ее лице не дрогнул и мускул, и только хорошо знающие ее могли понять, насколько она напугана. Векторы движения рассчитаны, орудия готовы, цели распределены, прокричала одна из канониров. Огонь, коротко, но весомо скомандовала капитан. Сотня синих росчерков устремилась к флоту вторжения. В ответ в защитников цитадели полетели такие же заряды. Космический бой начался. Появившийся из ниоткуда Мака изрядно оживил пылающие пейзажи Президиума. Легкий БМП крутило и болтало в воздухе, пока его небольшие маневровые двигатели пытались стабилизировать машину. «Держитесь, сейчас будет жестко», — прокричала по внутренней связи Джейн. Выжимая из модифицированной ей лично машинки все и даже больше, техножрица молила духа машины о помощи, и тот откликнулся. Используя микродвижки, обычно используемые для того, чтобы БМП мог перепрыгнуть препятствие на пути, сейчас с их помощью не только прекратили неуправляемое вращение машины, но и смогли уронить ее на колеса. «Подвеске, конец», — констатировала Джейн, — «все живы?» «Да», — раздалось из десантного отсека, «но больше я на такое никогда не соглашусь», — проворчал старый Краган. «Будь позитивней, Рекс», — слегка шипящий голос Джона Пусти выдавал его с головой, но сам он старался казаться бодрым. «Когда еще ты сможешь пролететь полгалактики на БМП в такой приятной компании?» «Надеюсь, больше никогда», — проворчал Краган, пытаясь открыть десантный люк. «Заклинило», — констатировал Шепард, сидящий напротив Рекса. «Тали, сможешь помочь?» «Да, сейчас». Худенькая акварианка ловко протиснулась между тел людей и инопланетян. «Не хочу никого отвлекать», — вновь раздался голос Джейн в общем канале. «Но к нам приближаются гетто, и у некоторых из них есть гранатометы». «Орудие вышло из строя?» Поняв серьезность ситуации, спросил Шепард. «Орудие? Нет, а вот поворотный механизм. Да, я делаю все, что могу», — дрожащим голосом прошептала акварианка, продолжая резать металл. «Подвинься», — подняв как пушинку Тали, Рекс схватился за поручни и уперся ногами в створки десантного отсека. «Я, Краган». Усиленный биотикой удар древнего воителя оказался сильнее, чем мог выдержать покореженный металл. Обе створки вылетели наружу, открыв проход экстремальным путешественникам. Еще не до конца пришедшие в себя, страдающие от боли, солдаты космопехоты Альянса первые выскочили наружу и тут же заняли позиции. Их кинетические щиты выдержали первые попадания случайных пуль, а большего было и не надо. Грамотно распределяя цели и умело комбинируя биотику с старыми добрыми пулями, отряд быстро отбросил первую волну нападающих. «Надо связаться с выжившими», — оглядел апокалиптичный пейзаж Шепард. «Они могут знать, куда направился Сарин». «Уже», — раздался в наушнике голос техножрицы. «Основные силы гетов почти прорвались к башне совета и добивают охрану». «Значит, и нам нужно туда», — твердо заявил Спектр. «Собирайте все припасы и за мной, у нас мало времени». Смешанный отряд, превозмогая усталость и боль, выдвинулся через минуту. Пока они шли по уже очищенной гетами области, им встречались лишь одинокие разведывательные дроны и трупы гражданских, но чем ближе они приближались к сосредоточению власти пространства цитадели, тем активнее было сопротивление. «Там сразу два танка», — прокричал Джон, быстро скрываясь из поля зрения бронетехники противника. «Нам не прорваться». «Мы обязаны», — обреченно возвышенно ответил ему Шепард и уже готовился вступить в бой. «Не стоит спешить», — раздался в динамике тихий голос. «А духи машин, обрушьте свой гнев на нечестивые порождения чуждого разума, очистите их в своей праведной ярости». «О чем говорила эта безумная женщина?» — спросил Гарус, меняя позицию после того, как его заметили. «Смотрите», — указала на небо Президиума Тали. Не все члены отряда решили отвлечься от боя, но те, кто поднял головы, были поражены. Сразу три флайера устремились к загородившим им путь шагающим танкам. Выжимая из движков все, гражданские на вид машинки смогли прорваться к целям и пробиться через кинетические щиты, пусть и ценой целостности корпусов. Но это был еще не конец, ведь через секунду кажущиеся неуязвимыми машины оказались поглощены огненным шаром. Как-то так, опираясь на свой посох секиру, из завалов к основному отряду вышла Джейн. «ХМ», — присмотрелась она к уже угасшему огненному шторму, — «надеюсь, мне потом никто не выставит счет за разрушение Президиума». Ошарашенный Шепард не знал, что сказать. С одной стороны, он был рад избавиться от такого препятствия, а с другой, начинал побаиваться старую знакомую. Слишком часто она применяла чрезмерную силу. «Вперед, надо прорваться к лифтам». Решив обдумать все остальное позже, Шепард первым выскочил из-за укрытия. Геты были еще ошеломлены, а потому почти не оказывали сопротивления. Отряд рвался вперед и остановился лишь у приветливо открытых дверей лифта. «Я с парнями останусь тут», — посмотрев на идеально сохранившуюся кабину, сказал Джон, — «все равно мы все не влезем. Как только мы окажемся наверху, я отправлю лифт назад», — зайдя внутрь, — ответил Шепард. «Постарайтесь продержаться. За нами не заржавеет», — уверенно заявил капитан космопехоты. «Только вы и без нас успеете закончить с этим Сарином. Сам знаешь, какие эти лифты медленные. Кто тебе сказал такую глупость?» Прервала диалог мужчин Джейн, уже капающаяся в проводке лифта. «Готово, сейчас прокатимся с ветерком. А это не опасно?» — с тревогой спросила Лера. «Мы полчаса назад прыгнули через полгалактики на БМП». В органическом глазе Джейн блеснула искорка безумия. «По сравнению с этим, мы в полной безопасности». Двери лифта с треском закрылись, а его кабина рванула вверх с немыслимой скоростью, отчего набившиеся в него разумные едва не упали. «Как хорошо, что я решил остаться внизу», — задумчиво проводил взглядом первую группу Джон. «С гитами как-то безопасней, получается». «Адмирал Хакет», — обратился к стоящему на мостике мужчине-связист. «Флот построился для прыжка и ждет вашей команды». «Благодарю», — серьезно кивнул мужчина, отчего выбившаяся из-под форменной фуражки прядь светлых волос немного качнулась. «Я хочу обратиться к флоту». «Несколько секунд», — говорит адмирал Хакет, дождавшись условного знака. «Текущий командующий Объединенных флотов Альянса начал свою речь. Все вы знаете, зачем мы пришли к сердцу пространства цитадели, но многие не понимают, что нас ждет за ретранслятором. Ждет нас там жаркий бой, смерть и страх. Мы вступим в сражение не с пиратской бандой или заблудившимся патрулем батарианцев, а с намного более страшным противником, что уже успел уничтожить одну из рас нашей галактики. За этим ретранслятором нас ждут геты, бездушные машины, способные только убивать». Выдержав небольшую паузу, адмирал продолжил. «Но я хочу вам сказать, не стоит бояться. Как бы ни был силен и страшен враг, насколько бы зловещая репутация его не окружала, мы сможем сокрушить его. Пусть эти машины, что уничтожили собственных создателей, считают нас слабыми и никчемными, мы докажем им, насколько они ошибаются. Мы – это космический флот Альянса, гордость и щит человечества. Мы не отступим и заставим бездушных машин узнать, что такое страх. Сражайтесь храбро, сражайтесь умело и покажите всей галактике, почему с нами стоит считаться». Хакет. Конец связи. «Прекрасная речь, сэр», — не скрывая улыбку произнес адъютант. «Да», — подтвердил мужчина, — «отдать приказ флоту приготовиться к прыжку. Отсчет 10 секунд, и да поможет нам амнисия», — про себя прошептал он. Появление нового действующего лица внесло сумятицу в бой. Охранный флот цитадели к этому моменту был уже изрядно потрепан, и больше половины вымпелов были уничтожены. Не обошлось без потери у гетов, даже больше, чем у защитников цитадели. Однако остановить продвижение флагмана врага не удалось никому. Огромному кораблю хватало одного попадания главным калибром, чтобы уничтожить почти любой корабль пространства. Выдержать больше одного попадания могли только дредноуты, но и они после знакомства с красным лучом едва сохраняли целостность. Огромный монстр неуклонно двигался к цитадели. Появившийся в тылу противника флот Альянса тут же открыл огонь по не успевшим среагировать гитам. Синие росчерки маздрайверов окрасили пустоту космоса. Уже начавшие маневр уклонения корабли гетов взрывались и разрушались, окутывались пленками щитов, лишь для того, чтобы через секунду исчезнуть во вспышке взрыва. Идеальное распределение целей, точность наведения и согласованность маневров превращало флот Альянса в точно выверенную машину. Первый удар был сокрушителен, но он не смог полностью уничтожить флот вторжения. Понесшие потери геты перестроились и начали давать отпор, снизив натиск на охранный флот, чем тут же воспользовались его капитаны. Часть кораблей сместилась назад, для восстановления щитов, часть наоборот, выдвинулась на передовую, прикрывая ослабленных товарищей, а несколько так и вовсе принялись собирать спасательные капсулы с уничтоженных судов. Сдавив гетов с двух сторон, оба флота начали медленно перемалывать синтетиков, пытаясь минимизировать потери, ведь победа уже была в их руках. Стоя над телом Сарина, что сам вышибил себе мозги, Шепард не знал, что ему думать. Прорвавшись в зал совета цитадели, его с отрядом встретил бывший спектр на глайдере. Используя что-то невообразимое, он смог раскидать, пусть и не фатально, целый отряд, после чего попытался уговорить его. Тот, что устроил бойню в президиуме, тот, кто нарушил все возможные законы права и морали, начал с ним разговор. Сарин говорил о неизбежности их истребления, что жнецов и циклы нельзя остановить, что только встав на сторону древних машин можно сохранить себя и свои расы. Он говорил о симбиозе между плотью и металлом, слиянии органики и синтетики, о новом шаге эволюции. Но Шепард понял, каким-то шестым или десятым чувством, но понял, что это не слова Сарина. Павший спектр изо всех сил пытался убедить в правильности своих действий не его, а себя. Чувствуя собственную правоту, Шепард перешел в контрнаступление. Напирал на то, что если подчинение жнецам – это единственный выход, то почему из всех рас предыдущих циклов остались только хранители, без собственной воли, фактические биороботы? Если это шанс на спасение, то почему никто не спасся до них? И это поколебало уверенность Сарина. Продолжая напирать на долг, от которого тот отказался, честь, которую тот продал за эфемерные обещания, и гордость, от которой осталась лишь крупица, Шепард смог достучаться до турианца. Из последних сил Сарин снял с пояса пистолет и приставил его к своей голове. В искусственных глазах своего врага Шепард видел благодарность, надежду и веру. Веру в лучшее будущее. А потом прозвучал выстрел. Бой вокруг цитадели продолжался, гетов постепенно теснили, а охранный флот цитадели перестал находиться под угрозой тотального уничтожения. Осталось разобраться только с одним, самым главным врагом, жнецом. Огромная туша Левиафана застыла над башней Совета и, казалось, ничего не делала, в чем Шепард сильно сомневался, ведь именно здесь находится центр управления цитаделью и именно отсюда можно активировать главный ретранслятор. «Дайте мне связь с флотом», — продолжил наблюдать за громадой жнеца он, несколько мгновений, и сигнал об установке связи прозвучал в наушнике, говорит командир Шепард. Спектр цитадели. Неизвестный корабль пытается взять под контроль систему управления цитаделью. Нужно немедленно уничтожить его. Хакет на связи, зазвучал в наушнике уверенный голос. Запрос принят, начинаю атаку. Все, он сделал все, что мог. Осталось только надеяться и молиться, чтобы огневой мощи хватило. Вспышки от попадания по кинетическому щиту многочисленных зарядов окрасили зал совета в синие цвета. Пленка щита жнеца оставалась монолитной даже после нескольких минут обстрела, но с близкого расстояния было видно, как она постепенно истончается. Лишь бы успеть. Новые краски, причем в прямом смысле этого слова, принесла внезапная атака ранее не участвовавшего в бою корабля. Со стороны доков президиума в заднюю часть жнеца ударило сразу несколько красных лучей. Нечто подобное он видел, когда наблюдал за работой системы поиск. Но противоракетные лазеры не могут создавать лучи такой толщины. Атакованный уже с двух сторон, жнец не прекращал огрызаться и сам, своим смертоносным лучом выбивая один вымпел флота Альянса за другим. Не сидели без дела и недобитые геты, не смертельно, но больно кусая отвлекшиеся на другие цели корабли. Глядя на то, как взрываются и распадаются на части космические суда, Шепард испытывал что-то вроде печали, но не в полной мере, ведь он понимал, все это необходимо. На шестой минуте обстрела защита жнеца не выдержала и лопнула, отчего всю башню совета мелко затрясло. «Надо убираться отсюда», — скомандовал Шепард, только сейчас осознав, насколько опасно находиться прямо под столь массивным объектом. Никто не был против, а потому они побежали. Мимо них мелькали некогда прекрасно декорированные коридоры и кабинеты, лестницы и переходы. Башню трясло все больше, пока все внезапно не затихло. Пролетевшие за панорамным окном щупальца жнеца было лучшим доказательством того, что они победили. Часть 35. Тень уничтожения. Пока в самых отдаленных секторах цитадели еще шли бои, где добивали остатки сил вторжения гетов, а заодно подсчитывали жертвы и убытки, в башне совета цитадели уже шли политические дебаты. Слишком внезапным и разрушительным оказалось вторжение, слишком сильно столь дерзкое нападение пошатнуло веру многих в могущество галактического жандарма. «Оставим решение о компенсациях и выделении средств на восстановление на потом», устало произнесла советница Тивас, «во всяком случае, до тех пор, пока не будет завершен подсчет ущерба». «Согласен», нехотя согласился Спаратус, «есть дела и поважнее». «Люди», поморщившись, будто съел что-то кислое, емко произнес Валерн. «Да, люди», подтвердила Тивас. «Они фактически спасли нас всех, потеряв множество кораблей и жизней своих солдат. Если мы оттолкнем их сейчас, то последствия могут быть катастрофичны. Новички и так подвержены излишним ксенофобским настроениям, и если сейчас не вознаградить их согласно их вкладу в общее дело, они могут взбунтоваться. Но что мы можем для них сделать? Раздраженно спросил Валерн. Все возможные привилегии, как ассоциированные члены пространства цитадели, они уже получили. Следующим шагом будет вступление в совет, закончил за коллегу турианец. Но, если дать им столько власти, остальные члены пространства начнут негодовать. Новички, что меньше века назад полноценно вышли в космос, уже имеют своего представителя в составе совета, тогда как они и за тысячу лет не смогли добиться чего-то подобного. Думаю, тут-то как раз проблем не возникнет, легкомысленно махнула рукой Тивас. Я прекрасно помню, как в совет вступили турианцы, и твоей расе на это потребовалось на несколько десятилетий больше времени. Мои предки остановили восстание Краганов, возмутился Спаратус. Они же просто уничтожили небольшой флот и этого монстра, указал он на окно, где все еще болталась огромная туша флагмана гетов. Вот только у Краганов никогда не было и шанса совершить высадку на цитадели, предварительно уничтожив охранный флот, возразил Тивас. Да и что там говорить, опоздая они на несколько минут и возможно были мертвы все мы. Также хочу добавить, что именно сейчас идеальное время для их вступления. Посол Удина достаточно легко управляемый, используя его как рычаг давления на Альянс, мы сможем продавить нужные нам законы. Однако, задумчиво и удивительно медленно произнес Валерн, во вступлении Альянса в состав Совета все же есть смысл. Поймав вопросительный взгляд турианца, саларианец продолжил, геты показали, что не собираются сидеть в изоляции до конца дней, а значит, рано или поздно, начнется новая война, на этот раз с машинами. Если ассоциированный член пространства еще может отказаться от ведения боевых действий по воле совета, то его член, нет. Я тоже об этом задумывалась, поддержала коллегу советница Тивас. Флот Альянса достаточно силен и многочисленен, так что станет прекрасным дополнением к общим вооруженным силам. А под эгидой совместных учений, мы сможем подсмотреть кое-какие разработки инженеров и ученых Альянса, потер руки саларианец, двойная выгода. Если вы уже все решили, недовольно щелкнул мандибулами Спаратус, то я сообщу примарху о вашем решении. Дополнительная помощь в войне с гитами нам действительно не помешает. Осталось решить последний вопрос. Что делать с Шепардом и его командой? Вывела на голопроектор фигуру капитана Тивас. Пусть он и смог остановить Сарина, что явно сошел с ума, но стал угрозой. Соглашусь, добавив к одиночной проекции первого человеческого спектра еще и проекции его команды, Валерн едва заметно поморщился, слишком много разумных видело его, и слишком сильно он своими действиями повлиял на недавние события. Учитывая еще и состав его команды спасения галактики, он может стать помехой. Да, задумчиво пробормотал Спаратус, представители большей части рас галактики, под руководством человека спасают цитадель. Он может стать отличным символом того, что именно под руководством людей галактику ждет процветание. Уверена, что пропагандисты Альянса уже готовят соответствующие материалы, тем более личности, что он привлек на свою сторону сами по себе, обладают достаточным влиянием. Урднатрекс, Краган воевода, чей голос много значит в Совете кланов, Тализара Нарая, единственная дочь одного из адмиралов мигрирующего флота. Леора Тессони, дочь пусть и опозоренной, но все еще очень влиятельной матриарха Бенези, множество последовательниц которой не спешат отрекаться от нее. Гарус Вакариан, добавил от себя Спаратус, пусть и не выходец из семьи примарха, но его отец имеет определенное влияние в военных кругах и иерархии, как образцовый сын Половина. Все вместе это может, если не перетянуть, то достаточно усилить позиции Альянса на просторах галактики. Не забывайте также о Торфанском мяснике, чей образ раньше мы изрядно очернили, выделил из ряда голопроекций рослого солдата советник Валерн, в попытках ухудшить образ людей. Ему и раньше сочувствовали определенные группы лиц, а сейчас его популярность вовсе неплохо так возросла. Кадры с тем, как тот самый ужасный мясник, сначала расстреливает несколько гетов, а затем помогает выбраться из-под завалов двум Азари, матери и дочери, уже разлетелся по экстранету, воспроизвел соответствующее видеоспаратус. Значит, Шепарда и его команду нужно задвинуть в самый дальний угол, пока шумиха не стихнет, заключила Тивас. Покажем его общественности, наградим парочкой медалей, и отправим искать остатки флота гетов в отдаленные системы. Детальное изучение окраинных систем займет несколько лет, за которые о нем как раз успеют забыть. Дополнительно, предлагаю немного смягчить законодательство в отношении кварианцев и краганов, акцентируя внимание на героях их рас, вынес предложение Валерн, так мы отвлечем их от главного объединяющего фактора. Поддерживаю, довольно прижал мандибулы к челюсти Спаратус, общий план уже есть, осталось обсудить детали его реализации, а после предоставить на рассмотрение лидерам наших объединений. Совет матриархов как раз объявил об экстренном собрании. Примарх тоже сообщил об экстренном совещании начальников штабов. Наблюдая за раскинувшимся за окном пейзажем, Доминика пришла к выводу, что земная флора и фауна ей все же нравится намного больше. Слишком много синего и лазурного в видах Тесси. Впрочем, недолго ей осталось страдать от неприятных видов. Отправив запрос в общую сеть, она мгновенно получила отклики от всех ее агентов, а значит, совсем скоро ее план начнет притворяться в жизнь, на составление которого она потратила несколько месяцев. Собрать и проверить огромное количество информации, обработать ее и вычислить идеальные тайминги, расставить фигуры и привести в сердце государства Азари сотни агентов, и все ради одной минуты. Пусть многие видели в ней больше разрушительницу, чем полноценного техножреца, сама себя она считала создательницей пусть и недолговечных, но прекрасных и сложных механизмов. Ведь не всегда для победы в войне требовалось уничтожать целую планету, достаточно устранить всего несколько целей. Так и сейчас, стоит ей отдать приказ, и политика самой миролюбивой и дипломатичной расы в галактике изменится кардинально. Выстроенный ей механизм сработает и рассыпется, не оставив никаких следов о том, что он вообще когда-то существовал. За месяцы планирования, Доминика не просто готовилась устранить всех тех, кто мешает проведению выгодной человечеству политики, а изучала каждую потенциальную жертву. Труслива она или смела, активно или инертно, предпочитает атаковать или обратиться за помощью. Сложная и многогранная политика Республика Зари стала ей понятна и ограниченно управляема, особенно после получения сведения из головы одного из матриархов. Кого-то ждала смерть от обострившихся старческих болячек, кто-то умрет из-за несчастного случая, а кого-то ликвидируют террористы-радикалы. Вслед за этим, не попавшие в список на уничтожение обратятся за помощью и защитой к немногочисленным воинственным матриархам, а заранее подготовленные улики покажут, куда надо смотреть. Все цели на позициях, пронеслось по ноосфере Механикус, ждем приказа. Начинайте, отправила Доминика один единственный сигнал. Отдыхающая в своей резиденции матриарх, выступающая за тайное устранение и детальное исследование всех детей, рожденных от Азари и людей, прошедших пятую стадию генной коррекции, схватилась за сердце. Пусть они и была стара, даже по меркам долгожителей Азари, но доступ к лучшим медицинским технологиям позволял поддерживать в ней жизнь еще долгие годы. Задыхаясь и пытаясь вызвать слуг, она упала со стула и судорожно тянулась так не вовремя снятому инструметрону. Продвинутый Ви пытался определить, что происходит с его хозяйкой, но небольшой сбой задержал обработку информации. Сердце матриарха остановилось за минуту до того, как прибежала помощь. Несмотря на все попытки реанимации, разрыв сердечной мышцы стал для нее смертельным. Крошечный дрон, похожий на скалопендру, исчез в системе вентиляции поместья. Подброшенный им кристаллик с быстро разлагающимся ядом упал точно в бокал с лучшим азарийским вином. Судмедэксперты, после изучения тела не найдут ничего необычного в анализах матриарха, написав в заключение: смерть в связи с возрастными изменениями тела. Сидящая в личном флаере матриарх, что возглавляла фракцию пацифистов, призывающих еще больше сократить вооруженные силы и флот республик, не успела понять, что произошло. Всего один отошедший контакт в ее транспортном средстве привел к цепной реакции, итогом которого стал огненный шар, вспыхнувший недалеко от столичного города Тесси. Все произошло мгновенно, автоматика не успела сработать, чтобы спасти ценного пассажира. Техноассасин Корсак удовлетворенно улыбнулась, не зря она подробно изучила схему этой модели флейра. Элитное транспортное средство, предназначенное только для самых влиятельных и богатых представителей политической элиты, было почти совершенно. Ключевое слово – «почти». Оказалось, что если отсоединить всего один контакт и немного его отогнуть, то вся система пойдет в разнос, но не сразу. Закончив любоваться на дело рук своих, Корсак исчезла с поверхности планеты, эвакуировавшись на корабль. Лидер не самой популярной, но оттого не спешащей исчезать фракции ксенофобов в Совете Матриархов, совсем недавно закончила обсуждение стратегии с соратницами. Теперь осталось правильно подобрать слова и аргументы, чтобы убедить остальной совет, если не принять ее курс, то скорректировать его так, чтобы молодые выскочки заняли полагающееся им место у ног истинных правительниц галактики. Стоило ей закончить первую часть будущей речи, как ее голова разлетелась на части. Тяжелая пуля, не заметив сопротивления, разворотила ей голову и застряла в стене позади, заставив ту потрескаться. Через полчаса личная служба безопасности матриарха и полиция столицы загнали Дрелла в угол. Тот активно отстреливался из снайперской винтовки неизвестной модели и несколько раз почти сбрасывал хвост. Когда бежать было больше некуда, Дрелла поглотила огненная вспышка, полностью уничтожившая его, его снаряжение и трех офицеров полиции, что оказались слишком близко. Позже расследование показало, что Дреллу прибыл на Тессию под видом туриста и никак не привлекал внимания. Уже позже, проводя поиск во всех галактических базах данных, следователи выяснили, что данный Дреллу считал именно убитую матриарха виновной в бедах и страданиях своего народа. Отчасти это была правда, ведь самым ярким сторонником бросить целую расу на смерть была именно она. Аналогичному покушению подверглась и главная сторонница усиления армии Республика Зари, но в отличие от многих своих коллег она выжила, лишившись лишь одного пальца на левой руке и получив неприятную рану ноги. Внезапные смерти, взрывы, выстрелы снайперов, смертники с бомбами, прямые нападения и взбесившиеся роботы-слуги. Буквально за несколько минут Тессию захлестнула волна паники и страха. Привыкшие к комфортной жизни и безопасности материнской планеты синекожие долгожительницы не знали, что делать. Они убегали и прятались, внося еще больше хаоса и суеты, затрудняя работу и без того перегруженных правоохранительных органов. Но самым страшным было другое, ведь всего за несколько минут большая часть правящей верхушки Республики Азари исчезла. Мудрые матриархи, что веками направляли целую расу, внезапно стали добычей для неизвестных хищников. Лишь через два дня, когда ситуация была взята под контроль, все террористы пойманы, а порядок восстановлен, поредевший совет матриархов смог собраться и начать решать навалившиеся на них проблемы. «Думаю», — оглядела собравшихся коллег матриарх с повязкой, скрывающей пол лица, «что нам нужно срочно усилить меры безопасности». Возражений не последовало. Доминика же, еще немного послушав, о чем говорят выжившие Эзари, позволила себе легкую улыбку. «Все идет в точности с планом, а значит, в ее присутствии на планете больше нет необходимости». Телепортировавшись на корабль разведчик, она тут же отдала команду на старт. Ее миссия закончена. Интересно, придется ли провернуть нечто подобное и для других ксеносов? Было бы интересно. На этом закончим, подвел итог собранию адмирал Стивен Хакет, запрос с обоснованием необходимости в кратчайшие сроки восстановить потери флота и провести его модернизацию, утвержден коллегией адмиралов. Через несколько дней он поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Альянса Систем. На этом закончим собрание. Коллегия адмиралов флота Альянса поддержала решение одного из самых прославленных флотоводцев среди людей. Видя последствия столкновения всего с одним кораблем гетов, адмиралы понимали, что жизненно важно, как можно лучше подготовиться к будущим столкновениям с угрозами такого уровня. Сам Стивен Хакет, идя до своей каюты, хотел только одного – немного тишины и покоя, ведь с момента боя за цитадель, ему так и не удалось нормально выспаться. Несколько суток без полноценного отдыха, на одних стимуляторах, даже его улучшенный организм не выдерживал. В голове даже возникла мысль, что будь он обычным человеком, то лет через пять он вполне мог бы отправиться на пенсию, сойдя на берег, оставив все это молодым. Бросив китель на стул, он уже собирался отправиться в душ, как заметил небольшой куб на прикроватной тумбочке, коего здесь точно быть не должно. Мигом вспомнив о недавнем происшествии на Тесси, он хотел уже было выскочить из каюты и позвать саперов, но заметил знакомый с детства символ на необычной находке – оскалившийся череп, наполовину скрытый металлическими улучшениями. Выросший в Южной Америке, где такие символы встречались повсеместно, он не испытывал страха и неприязни к ним, наоборот – такой череп вызывал у него чувство внутреннего спокойствия, ведь что бы ни говорили про техножрецов, В помощи они никогда не отказывали. Сев на кровать, Стивен прикоснулся к небольшому выступу на вершине куба. Машинерия тут же активировалась и в воздухе появилась голограмма техножреца Нет Амнисиарха. «Доброго дня, адмирал Хакет», — вежливо произнесла фигура. «Наверняка ты задаешься вопросом, зачем все это, ведь я мог просто организовать официальную встречу». Отвечу сразу, для большей секретности. Этот куб блокирует любые способы слежения, а заодно уничтожает все жучки, попавшие в зону действия поля. Нам нужно поговорить, и от результатов этого разговора зависит будущее не только человечества и альянса систем, а всей жизни в галактике. Поговори с Шепардом и его командой, а после отправь в корпорацию АМД запрос на новые топливные элементы. С тобой свяжутся. Стоило записи закончиться, как куб тут же растворился в воздухе, будто его никогда и не существовало. Если со мной так настойчиво хочет связаться Амнисиарх, значит, грядет что-то важное. Провел рукой по тому месту, где раньше был купон, ничего не осталось, хм, но сначала Шепард. Завершение последнего акта пьесы прошло почти по плану, разве что жнеца смогли расстрелять без привлечения дополнительных сил, если не считать несколько залпов из экспериментальных буровых лазеров в главную магистраль питания. Герой выполнил свой долг и скоро отправится на смерть, ведь наблюдатели на Омеге уже заметили появление гостей из центра галактики. Совет Цитадели так и продолжает именовать жнеца флагманом Гитского флота, отрицая саму возможность уничтожения всей достаточно развитой жизни раз в 50 тысяч лет расы древних взбесившихся и, впрочем, ничего неожиданного. Наблюдая за потугами командира Шепарда сделать хоть что-то, чтобы предотвратить грядущее, я лишь иронично качал головой, прослушивая озвученное на тайных заседаниях мнение властителей галактики. Как итог, его отправили на дальние рубежи, искать недобитых гетов и искать их тайные базы. Хорошо еще, что ему дали немного времени на отдых и ремонт Нормандии, иначе я бы начал задумываться о ликвидации еще и Совета Цитадели. Осталось посмотреть на чудо воскрешения из мертвых, и можно заканчивать. Флот уже не получится существенно увеличить, долгосрочные исследования будут прерваны вторжением в галактику, вот и остается постараться подстелить соломки, чтобы новая жатва стала настоящей занозой в заднице для жнецов, пока я буду разбираться с их главной базой. Ее местонахождение было определено, когда Назара, жнец напавший на цитадель, начала перенастраивать цитадель в режим ретранслятора. По данным крайне аккуратного сканирования в черном космосе меня ждет не только армада жнецов, самых разных размеров и конфигураций, но и многочисленные системы обороны, расположенные вокруг блуждающей планеты. Место для главной базы жнецы выбрали великолепное, огромный кусок камня, что давным-давно почти вырвался из гравитационного колодца галактики, отвечал всем их требованиям к безопасности. Его и обнаружить было крайне проблематично, и на орбитальных кольцах провести ремонт, а заодно разместить на поверхности огромный запас ресурсов на все случаи жизни. Было у меня предчувствие, что именно там находится главный сервер жнецов, так называемый катализатор, ведь только так он может быть полностью уверен в своей безопасности, и в случае успешного сопротивления органической жизни или даже уничтожения цитадели, сможет продолжить цикл. Жаль, только, что тщательного сканирования провести не получилось, слишком велик шанс быть обнаруженным, и тогда дело придется иметь уже не с десятой частью жнецов, что отделились от общей массы, а со всей армадой. Впрочем, планета в качестве основной базы, это даже хорошо, получится прихлопнуть главную угрозу одним ударом. С армадой же, судя по расчетам, мы справимся без особых проблем. Амнисиарх, адмирал Хакет прибыл, доложил мне один из управляющих верфи, принадлежащих АМД. Хорошо, проводи его ко мне и распорядись подготовить закуски, разговор будет долгим. Будет исполнено. Наблюдая за работой сотен челноков-строителей, что прямо сейчас строили корабли, должны заменить потерянные в бою против жнеца, я продолжал размышлять о будущем, моделируя самые разнообразные сценарии. «Рад приветствовать вас, Амнисиарх», — неловко скрестил он пальцы на груди в виде шестерни, видимо, давно не практиковался. «И я рад тебя видеть, Стивен», — кивнул я ему, жестом приглашая присесть. «Надеюсь, ты прислушался к моей просьбе? Думаю, наш разговор выйдет долгим. Адмиралтейство направило меня с инспекцией», продолжая держать спину прямо, даже сев в мягкое кресло, строго ответил он, «так что пара недель в запасе у меня есть. Просто прекрасно, этого вполне хватит, а пока, думаю, тебе стоит подкрепиться с дороги, а я пока начну свой рассказ. Это как-то связано с историей, рассказанной Шепардом. Не спуская с меня глаз, спросил он, я, как вы и посоветовали, поговорил с ним и, признаюсь честно, его рассказ меня не впечатлил. Да, собранные им доказательства весьма шокирующие, но могут интерпретироваться излишне широко. Напрямую, командир, пусть и старался донести до галактики истину, не был обучен риторике и правильной подаче материала, оттого и весь этот сумбур. То есть вы ему верите? Недоуменно просил Хакит. Нет, на секунду я увидел в глазах адмирала искру обличения, я знаю. Сразу предупреждаю, весь следующий разговор будет абсолютно секретным и о нем не должна узнать ни одна живая душа за пределами этой комнаты. Я понимаю, еще больше напрягся Стивен, пусть о вас ходит много слухов, но за свое счастливое детство и спасение матери, я готов выслушать вас. Прекрасно, тогда начнем презентацию. Мощные голопроекторы в углах комнаты вспыхнули ослепительным светом и погрузили нас в некое подобие виртуальной реальности. Еще в начале 21 века, после первого датакрэша, начал рассказ я, когда Марс еще только начинал осваиваться, я отправил на него несколько исследовательских миссий. Рассказывая предысторию, конечно откорректированную, нахождение маяка Протеан почти за столетие до его официального обнаружения и расшифровки содержащихся на нем данных, я показывал адмиралу флота Альянса почти полную версию событий прошлого. То, какой была империя Протеан, как они подверглись атаке жнецов и как противостояли натиску бездушных машин долгие столетия. Рассказывал я и об обнаружении других маяков, содержащих дополнительную информацию о грядущем и о том, как начал готовиться к неизбежному. Пусть правды в моих словах было не так уж много, но ее было достаточно, чтобы мои аргументы были восприняты серьезно. Получается, вы обо все знали, знали и ничего не рассказали командованию Альянса, почти обвиняя меня в бездействии, спросил он. Не совсем, покачал головой я, до официального обнаружения протеанского маяка, я сделал так, чтобы на нем содержался расширенный пул технологий, разрабатывал оружие, способное эффективно противостоять жнецам и готовил флот. Выключив проектор, я указал на обзорный экран, за которым сейчас проплывал огромный по меркам пространства цитадели флот. Одних дредноутов в нем было более 200, причем все они были построены с применением передовых на данный момент технологий. Если это не голограмма, восхищенно произнес Хакит, то я готов извиниться, если смог вас обидеть. Ничего страшного, я понимаю ваше неверие, и поэтому и не собираюсь оскорбляться. Встав рядом со Стивеном, я скрестил руки за спиной, а по поводу командования Альянса признайся, ведь даже когда я продемонстрировал весьма достоверные доказательства, в твоей душе осталось сомнение. Да, решил не отпираться он. Отлично, значит теперь мы можем перейти к главной теме нашей беседы. То, что нам удалось уничтожить одного жнеца, не значит, что нет и других. Прямо сейчас сотни, если не тысячи, подобных машин уже летят к нам из темного космоса, и как ты понимаешь, мы не готовы к их прибытию. Сотни, задумался Хакит, в генеральном сражении с такой армадой не справится даже объединенный флот галактики, но если уничтожать их по одному или малыми группами. Я понял, и могу я как-то помочь в будущей войне? Да, для всех этих кораблей нужны экипажи, указал я на продолжающие проплывать мимо суда опытные и надежные экипажи. А еще небольшая помощь в размещении дополнительных защитных платформ у ключевых ретрансляторов внутри пространства, контролируемого Альянсом. Людей я найду, пусть флот Альянса и существует меньше века, на берег уже сошли многие, что будут рады не безучастно наблюдать за пришедшей за ними смертью, а сражаться. С дополнительными платформами будет сложнее, но я попытаюсь, серьезно кивнул он. Прекрасно, тогда прошу ознакомиться с ТТХ кораблей, что совсем скоро станут щитом человечества, если будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Вы уверены в своих выводах, мисс Лоусон? Спросил призрак, известный в миру как Джек Харпер. Предложенный вами проект весьма амбициозен и дорог. Вы должны понимать, что тратить такие деньги в пустоту даже Цербер не в состоянии. Я уверена, заявила черноволосая женщина в обтягивающем костюме, пусть восстановление и займет несколько лет, но оно все же возможно. Хорошо, я, пожалуй, положусь на знаменитую женскую интуицию и дам ход проекту Лазарь. Командир Шепард не та фигура, которую стоит так беспечно сбрасывать с доски. Человечеству нужен символ, знамя, вокруг которого оно сможет объединиться. Тогда я приступлю немедленно, едва дернув кончиками губ. Миранда Лаусон бросила короткий взгляд на тело в криокапсуле. Командир Шепард, герой Элизиума, первый спектр человека и фактический спаситель галактики. Пусть сейчас от него и осталось только замороженное тело, без малейшего намека на жизненные функции, она верила, что сможет вернуть его к жизни. Слишком мало осталось времени для создания нового героя, проще воскресить старого. Новость о том, что Нормандия уничтожена, а знаменитый командир Шепард погиб, пришла где-то в середине презентации адмиралу Хакету его будущего флота. Продолжая отыгрывать роль просто главы многомиллиардного культа и мегакорпорации, я начал отправлять приказы. Через несколько секунд после получения новости в район космоса, где и была уничтожена Нормандия, уже вылетели спасательные корабли, которым так вовремя пришел сигнал о помощи. Использовать сеть серого посредника или возможности корпорации я не стал, оставив сбор спасательных капсул флоту Альянса. Куда больше меня интересовал главный приз, а именно тело Шепарда. После того, как флот Альянса покинул систему с выжившими членами экипажа Нормандии, в систему вошло несколько кораблей Цербера, которые, так удачно, почти сразу зафиксировали сигнал аварийного маячка скафандра командира. Разыгрывать спектакль с коллекционерами и серым посредником, как то было в известной мне истории, я не собирался, слишком много лишних телодвижений. За сутки в открытом космосе с нарушенной системой жизнеобеспечения Джон Шепард благополучно умер, а заодно встретился с несколькими обломками своего же корабля, так что к асфиксии прибавились еще и многочисленные переломы. После осмотра тела, Алисия заключила, что восстановить его вполне возможно, но вот вернуть к полноценной жизни – нет, поэтому проекту «Лазарь» был дан зеленый свет. Всегда интересно посмотреть, как с помощью намного более примитивных технологий и с ограниченными знаниями добиваются того, что кажется невозможным даже намного более продвинутыми инструментами и многовековым опытом. Вижу, наши усилия не прошли даром, поинтересовался я у Доминики, когда ознакомился с окончательной версией ее отчета о произошедшем на Тесси. Да, ксеносы изрядно всполошились и даже начали обсуждать законопроект об обязательном военном обучении всех молодых Азари и усилении мер безопасности во внутренних системах. Со вторым все понятно, куча террористов и несколько почти удачных попыток прорваться к густонаселенным городам в колониях на начиненных взрывчаткой брандерах, но как это связано с военным обучением? Все достаточно просто, хмыкнула она и отправила мне еще один файл. Ставшая самой большой жабой в болоте матриарх Рентина указала на возникшую панику, из-за чего действующие вооруженные силы и полиция не могли действовать максимально эффективно. По ее словам, если бы каждая Азари имела армейский опыт и следовала приказам, множество жертв удалось бы избежать. Логика в ее словах есть, подтвердил я, однако, что с другими расами? Хватит одной показательной акции, или стоит продолжить? Я за второй вариант развития событий, кровожадно улыбнулась Доминика. Пусть птички и начали дополнительно укреплять оборону без лишних подсказок, то остальные лишь ужаснулись и продолжили жить как раньше. Предлагаю на саларианские кладки натравить краганов, а заодно прощупать оборону вольных колоний турианцев, вот только кто будет врагов для них, так как коллекционеры больше не предоставляют никакой ценности, предлагаю сделать их козлами отпущения. После уничтожения захватим корабли, набьем их клонами и отправим пугать ксеносов-колонистов. Так мы и совет в тонус приведем перед полномасштабным вторжением, и опыт экипажам новых кораблей дадим, как своим, так и чужим. Тут я с тобой согласна, немного задумчиво ответила Доминика, дреллы пусть и рады смерти тех, кто обрек их на вымирание, но продолжают все отрицать, настаивая на том, что теракты устроили отщепенцы. С краганами, скорее всего, случится та же история. Кланы отпразднуют подвиг неизвестных смельчаков, но будут все отрицать, боясь возмездия. Значит, предварительный план есть, осталось доработать нюансы. Теперь к тебе, Алисия, что с чумой? Обратился я ко второй ученице. Работа закончена, осталось размножить вирус и можно приступать к рассылке емкостей. Устойчивость к внешним факторам, высокая, выживаемость вне тела носителя, до 3 недель, инкубационный период, месяц, без малейших симптомов, летальность 99,9824%. Не 100, уточнил я, немного удивившись такой цифре. Фактор уникальных мутаций и индивидуальных устойчивости, развела руками она, он может быть и выше расчетных значений, генетический спектр испытуемой группы не слишком велик. В любом случае, их ждет смерть. Как обстоят дела с маскировкой? Все маркеры будут указывать на коллекционеров, но для полной достоверности будет лучше для начала сравнить с реальными образцами, а не с их описанием. Тогда, начинаем подготовку к сражению, лишим жнецов последнего средства как-то повлиять на галактику до их прибытия. Часть 36. Право на ошибку. Небольшой остров в Тихом океане был не самым популярным у туристов местом. Единственный пригодный для жизни кусочек суши на тысячи километров вокруг, однако обладал он и рядом достоинств. Скрытый от всего остального мира кусочек рая для самых богатых, где любая фантазия может стать явью. Лучшие наркотики, самые омерзительные девиации, полнейшее моральное разложение, вот чем заполняли свои дни, в перерывах между решением судеб человечества, его истинные хозяева. «Нет пределов человеческому падению», — произнес я банальную фразу, рассматривая очередной раунд торги, происходящий на пляже. Стоящие рядом Алисия и Доминика лишь согласно кивнули, вспоминая события далекого прошлого. Тысячелетия назад, участвуя в облавах на культы хаоса, очищая от них родную планету, мы видели многое, и, слава Амнисии, до того уровня падения текущая элита еще не дошла. Хотя, падать всегда легче, чем подниматься. Как я понимаю, мы здесь не просто для того, чтобы посмотреть на сцены совокупления. Облокотившись на пальму, спросила Доминика. Нет, устало покачал головой я, мы здесь для того, чтобы они не ставили палки в колеса полезным нам решением в ассамблее Альянса. О, похищение, пытки и шантаж, тут же заинтересовались она. Новые наркотики, жесточайшая зависимость, да, шантаж, ответила за меня Алисия. Какое коварство, но стоит ли время моей драгоценной сестры работа над чем-то подобным? Нет, я ни в коем случае не жалею эти тушки, но есть намного более простые способы заставить их повиноваться. Есть, подтвердил я, но зачем лишний раз рисковать? Созданное Алисией вещество не даст им сорваться до конца представления, а ее мастерство не позволит найти заменитель, так что они будут делать все, что им говорят, не задумываясь ни о чем, кроме получения новой дозы.